читатель, по-видимому, обратил внимание на то, что в своей книге я почти не касаюсь внешнеполитических вопросов, не ставил такой цели перед собой. Но это небольшое отступление меня вынудило сделать телепередачу о войне в Афганистане. Один из ее участников, Яковлев, бывший мой коллега по политбюро, заявил, что в этой войне были заинтересованы военные и военно-промышленный комплекс, поскольку им надо было производить и совершенствовать оружие. Лукавите, Александр Николаевич. Война в Афганистане — это дело рук политиков, и только их дело. А армия и ВПК были всего лишь исполнителями их воли. И не три человека в политбюро в 86-м году были против этой войны, а все, подчеркиваю, все. И не стоит сегодня зачислять себя в святую троицу, а остальных относить к воинствующим ортодоксам. По этому вопросу в тогдашнем политбюро было полное единодушие, и многие помнят это. Я сидел рядом с Горбачевым, когда он впервые открыто сказал Кармалю о том, что мы будем выводить наши войска из Афганистана. Вот так-то. А сейчас руководимое Яковлевым телевидение не очень четко, да и как-то стыдливо выражает позицию России по таджикско-афганской границе. Я был против войны в Афганистане. Считал, что конфликт в этой стране – внутреннее дело ее народа. А наша граница должна быть стабильной и спокойной. Впрочем, не слышал, чтобы и другой новоявленный господин, Козырев, высказал свою твердую позицию по этой пограничной войне. Это и понятно, ведь он сейчас больше воюет с политическими ублюдками красно-коричневой масти. Это его бранные слова, которые, оказывается, завелись в Государственной Думе. А пока на границе с Афганистаном убивают наших мальчишек в военной форме. Займы, кредиты и внешние долги России – проблема, которая обостряется из года в год и привлекает к себе внимание широкой общественности – отечественной и зарубежной. И хотя я не имею возможности дать детальный анализ существующего здесь положения дел за последние 3-4 года, так как располагаю только открытыми публикациями, тем не менее придется коснуться этой проблемы. В официальный обиход запущен термин «долги бывшего СССР». Запущен теми, кто в 90-91 годах всяческими путями дестабилизировал политическую и экономическую обстановку в стране, разваливал СССР, кто уже 4 года руководит Россией. Между тем, до 89 года серьезных проблем в получении кредитов и выплате внешних долгов, как я уже говорил, не было. Мы сталкивались, конечно, с трудностями, связанными с колебаниями мировых цен на экспорт и импорт, недопоставкой экспортной продукции и сверхплановой закупкой за рубежом, особенно зерна и продовольствия. Но мобильность экономики, возможность маневрировать материальными ресурсами, имевшиеся валютные резервы, в том числе и золото, позволяли справляться с возникающими задачами. В 1989 году новая государственная власть, съезд народных депутатов СССР, развернул широкое обсуждение экономических проблем. Это было естественно. Придя на свой первый съезд, депутаты, не остывшие еще от митингов и горячих речей, рассчитывали найти быстрые радикальные решения острых вопросов жизни страны, в том числе и внешнеэкономических. Многие депутаты именно в этой сфере видели некую панацею от всех наших бед. Тон задавали некоторые ученые-экономисты или экономисты-публицисты. Мнения были самые различные, от обвинения правительства в распродаже богатств страны и ограблении будущих поколений до претензий к его чрезмерно осторожной политике в области получения кредитов. Чтобы иметь представление о сложившейся в то время ситуации, я позволю себе процитировать свои слова, а также выдержки из выступления Николая Шмелева, доктора экономических наук, ныне члена-корреспондента Российской академии наук. Он в то время специализировался на этой теме. Докладывая на первом съезде о программе предстоящей деятельности правительства СССР, я говорил о трудностях во внешнеэкономической сфере. Тональность доклада отвечала духу того времени. Говорить больше о проблемах и недостатках, даже сгущая краски. В частности, по займам и задолженности моя позиция выражалась в следующих словах. Правительство считало, что чрезмерная валютная задолженность чревата серьезными экономическими и политическими последствиями, что к вопросам займов надо подходить с максимальной осмотрительностью. В целом же вижу задачу в том, чтобы работа нового правительства была направлена на решительное преодоление искусственно создававшейся на протяжении многих лет оторванности нашей экономики от процессов, происходящих в мировом хозяйстве. И длинная цитата из выступления моего оппонента, который явно выражал не только свое мнение, но и многих тех, кто сознательно или нет, придерживался такой же позиции – после нас хоть потоп. И, наконец, займы. Николай Иванович говорит, что он не хочет оставлять никаких долгов своим внукам. Я могу его понять, но в этом все же есть нечто провинциальное. Сейчас весь мир одной рукой занимает, другой дает. Все живут, так сказать, в долг. Если мы какую-то сумму займем, менее чем тот долг, который висит сейчас на нас, если опять-таки пользоваться западными источниками чистого долга где-то на уровне 30 миллиардов долларов, ничего страшного не произойдет. Чем отдавать? Если уж говорить по-деловому, любой финансист меня поймет, то отдавать сейчас никто не отдает. Комментарии, как говорится, излишни. Сейчас некоторые политические деятели и экономисты-журналисты бросают камни в прошлое. Вот где они тогда. Отсылаю их к стенографическому отчету Первого съезда народных депутатов СССР за 7 и 8 июня 1989 года. Наше правительство видело свою задачу не только в том, чтобы руководить оперативно жизнью страны, но и в том, чтобы создавать, укреплять плацдарм для ее развития в дальнейшем. Для этого нужно было анализировать, изучать опыт не только отечественный, но и зарубежный, в том числе отрицательный. Я до сих пор помню горькие слова Збигнева Месснера, бывшего премьер-министра Польши, сказанные мне в самолете, когда мы летели из Варшавы в Краков в 1986 году. «Все могу простить Герику, кроме одного – внешнего долга, в который он вогнал Польшу. Вы не знаете, к счастью, что значит жить под постоянным дамокловым мечом, занесенным над страной многочисленными кредиторами. После войны мы взяли кредитов на 45 миллиардов долларов. На сегодняшний день выплатили 48 миллиардов и еще 35 миллиардов должны. Это как снежный ком. В нашей стране превышение импорта над экспортом было давно, но оно не казалось мне противоестественным, так как государство обладало огромным потенциалом. Но зная реальное положение со структурой экспорта, я, как уже говорил, боялся чересчур глубоко залезать в долги. В начале 1986 года наш внешний долг составлял 27 миллиардов инвалютных рублей. В 1990 году, к концу моего премьерства, 35 миллиардов. Рост есть, но он, во-первых, невелик для такой державы, какой был СССР, а во-вторых, он увеличивался в меру роста масштабов производства и национального дохода. В те годы Советский Союз считался в мире кредитоспособным и честным партнером. Мне в моем премьерском кабинете не раз приходилось отказывать посетителям из-за рубежа, которые прямо-таки навязывали нам кредит. Понимаю, что сегодня подобное звучит весьма фантастично, но ни на йоту не преувеличиваю, есть тому свидетель. Из отрывочных данных, публикуемых в печати, можно сделать вывод, что в 92-м, в звездном году Гайдара и его команды, внешний долг России, которая взяла на себя ответственность за все бывшие республики СССР, составлял 70 миллиардов долларов. Недавно появилась информация о том, что внешний долг России к концу 95 года составит уже 130 миллиардов долларов. Нетрудно вычислить, за 4 года он увеличился на 60 миллиардов. Напомню, За 5 лет с 86 по 90 год внешний долг СССР, страны вдвое больше, чем Россия, увеличился всего на 8 миллиардов инвалютных рублей. Бродят по газетам и другие цифры. Казалось бы, что в наш век полной открытости во избежание разных толкований надо было бы официально довести до сведения сограждан полную структуру долга и дать соответствующие пояснения. Скажем, у меня, как у гражданина моей, а не этой страны, тоже возникает множество вопросов. Вот некоторые из них. Только что я назвал внешний долг в инвалютных рублях. По какому курсу его пересчитали в доллары? По какому курсу пересчитали взаимную задолженность стран СЭФ в переводных рублях? Каково было изменение курса индийской рупии во время визита в эту страну лидера России? Учли ли во взаимных расчетах нулевые решения ее президента по оставшейся материальной базе нашей армии в Венгрии, Чехословакии, Польше? Будет ли компенсироваться наш долг ФРГ за счет оставшейся материальной базы полумиллионной армии, которая недавно под исполнение нашими солдатами на немецком языке песни «Прощай, Германия» и под личное президентское дирижирование оркестром покинула эту страну? И таких вопросов масса. Но основной вопрос гораздо глубже. Нынешние горе-реформаторы еще 4 года назад взяли в свои зарубежные советники выходцев из Чикагской школы, которые и намылили удавку для страны. Не мы первые попали в эту петлю Международного валютного фонда МВФ. В течение 80-х годов в 3 десятках стран была применена его программа. Известно, что стало с экономикой этих стран. Например, когда в Мексике были открыты огромные месторождения нефти, США помогли их освоить, и за 83-87 годы Мексика выплатила кредиторам в виде процентов 48 миллиардов долларов, погасив лишь 18 миллиардов основного долга. На каждый доллар займа страна выплачивала 2,5 доллара. Сравните эти данные и цифры моего польского коллеги. Я специально привожу их, ибо подобная программа реализуется сегодня и в России. Такое положение не является случайностью. Это закономерность работы по принципу долговых капканов, целенаправленная внешнеэкономическая политика развитых стран. Имея в развивающихся странах лишь 25% своих активов, американские и транснациональные банки и корпорации получают там около 50% чистой прибыли. По данным ООН, в 80-82 годах богатые страны дали бедным 49 миллиардов долларов, а в 83-89 годах взяли с них 242 миллиарда. Главная цель этих благодетелей – держать конец этой петли, держать до бесконечности в своих руках и в максимальной степени превратить долги в материальные ценности, которые станут собственностью кредиторов. Мировой опыт показывает, что это самый верный путь приобретать по дешевке заводы и фабрики, созданные поколениями людей. И действительно, в российских средствах массовой информации развернулась кампания в поддержку правительства в деле капитализации внешнего долга. Она идет в стране широким фронтом. Приватизация для новых русских и иностранных компаний. Значительная часть народа смирилась с этим, дескать, лишь бы прожить как-нибудь, а правящая элита тем временем проводит здесь четкую линию. Наиболее приемлемым выходом из внешней задолженности является возврат долгов нашими должниками. На момент принятия решения о полной ответственности России по долгам всех республик бывшего СССР, долг иностранных государств Союзу составлял 147 миллиардов долларов. Даже если принимать наиболее вероятную реальную стоимость продажи этих долгов в половинном размере от номинала, то наш долг уменьшился бы почти вдвое. Но для этого необходимо иметь в стране эффективную государственную систему, тесно взаимодействующую с мировыми организациями, занимающимися внешними долгами. Ныне правила внешней экономической игры меняются по нескольку раз в год. Предприятия, организации, люди устали от неразберихи в этой области. Необходима срочная разработка конкретной государственной программы внешнеэкономической деятельности на несколько лет вперед. Она должна быть пусть не легкой, но стабильной. Главная ее цель – ввести в нормальное русло эту деятельность и прекратить бегство валюты за рубеж. Пути здесь разные – от льгот до жестких мер. Многочисленные публикации и исследования показывают, что действующая система просто вынуждает владельцев валюты гнать ее за рубеж и оставлять там. Она убегает от наших порядков, точнее, беспорядков и непредсказуемости. Трудно сказать точно, сколько нашей валюты за рубежом, но, по общему мнению, на оплату всего внешнего долга России хватило бы с лихвой. Сейчас же у общества потеряна вера в то, что правительство России в состоянии обеспечить поступление валюты в бюджет страны. Недобор составляет здесь примерно 70% от полагающихся сумм. Всего несколько цифр, подтверждающих сказанное. В первом квартале 1994 года из предполагавшихся 2,6 миллиарда поступило 700 миллионов долларов. По некоторым оценкам западных экспертов, на счетах россиян, постоянно пребывающих в Швейцарии, в середине того же года было 54 миллиарда долларов. И это только в одной стране и только от тех, кто там осел. А сколько в других государствах и от всех категорий вкладчиков? А пока в России нарастает цепная реакция перекачки ценностей, в том числе и валюты, за рубеж. На нас за граница смотрят как на ненормальных. Все сделали, чтобы валюта уходила на Запад, а сами обращаемся к ним же с просьбой перенести долги и дать новый кредит. Для того, чтобы это остановить, нужны чрезвычайные меры. Тем более, что вывоз национального богатства за рубеж совпал с приватизацией, ставшей основой стремительного роста компрадорской буржуазии. В этих условиях она будет продолжать невероятно богатеть. У российских новоришей появились виллы, яхты, роскошные автомашины и так далее. Компрадорская буржуазия вкупе с коррумпированным чиновничеством все в большей степени будет чувствовать свою безнаказанность, так как это именно тот слой, в интересах которого развиваются подобные процессы и на который опирается сегодня государственная власть. Народ же и его культура будут непрерывно деградировать. Как говорил один лидер, процесс пошел. И все, о чем я сейчас пишу и о чем думаю, не является результатом ошибок и просчетов нынешних властей. Это четко запрограммированное действие для достижения совершенно определенных целей. Фиговые листки сброшены. Раз уж речь идет о наших внешнеэкономических делах, то не могу не сделать очередное отступление и не сказать, что во вторую половину 91-го и первую 92-го года общественное мнение будоражили опытные газетные волки, спекулировавшие на этот раз на преступной распродаже, терминология газетная, не моя, отечественных запасов золота и алмазов. Что же было на самом деле? Начнем с золота. Во-первых, продажа его за рубеж никогда заранее не планировалась. Нефть, газ, лес, другое сырье, даже алмазы, о них речь впереди, все это предусматривалось в годовых планах экспорта. Золото же всегда береглось на всякий пожарный, тем более что таких случаев в стране хватало с избытком ежегодно. Во-вторых, до недавних пор точные данные обо всех запасах золота в СССР знали едва ли не только трое: генеральный секретарь, он же впоследствии президент, министр финансов и председатель Совета министров, то есть я. Может, конечно, еще кто-то знал, о ком мне неизвестно. Другое дело, что особо сообразительные могли примерно определить наш золотой запас, сопоставив данные о его продаже за границу, внутреннее потребление и так далее. В общем, когда я возглавил Совет министров СССР, золотой запас страны на 1 января 1986 года равнялся 587 тоннам. К 1 января 1990 года он составил 784 тонны. Каждый отдельный факт продажи золота в годы моего премьерства непременно согласовывался с Горбачевым и осуществлялся только после официально оформленного решения. В каких случаях это делалось? В экстремальных, естественно. Не хватает, допустим, 30 миллионов тонн фуражного зерна. Сверстывали план на один урожай, а получили другой. Скот из-за этого резать не станешь. Завтрашнюю продовольственную базу подорвешь, а планы по продаже, например, нефти или газа, уже сверстаны, увязаны с внутренней потребностью, и на излишки рассчитывать нечего. Вот и приходилось, скрипя сердце, расставаться с золотом. Или, как в 90-м году, и, насколько мне известно впоследствии, отдавать в залог, под кредит, хотя я терпеть не мог, помногу одалживался. Почему, скрипя сердце? Не в последнюю очередь потому, что добыча золота в Союзе была не так уж велика. В 89-м году она составила 302 тонны, в том числе в России 202 тонны, остальное, естественно, в других союзных республиках. И всякие иные сенсационные цифры являются плодом воображения или намеренной дезинформации общественности. Примерно половина добытого уходила на внутреннее потребление, в основном на ювелирные изделия и электронику. Остальное шло на продажу за рубеж и накопление запасов. Учитывая, что продажа золота – самый легкий и быстрый способ получения валюты, на меня давили все. И мои заместители, и секретари ЦК, особенно отвечающие за сельское хозяйство, да и сам Горбачев не оставался в стране. Так что эти 200 без малого тонн, на которые за 5 лет увеличился золотой запас страны, дались мне нервами, которые я потратил, сражаясь с теми в высших властных эшелонах, кто считал возможным продавать золото даже без крайней необходимости, не отвечая при этом за его запас. После сенсационного сообщения Григория Явлинского в 91 году о том, что в стране осталось лишь 240 тонн золота, волна публикаций захлестнула печать. Не остались в стороне и другие официальные лица. Золотая карта стала разыгрываться мощно и широкомасштабно. Президент России в своем выступлении сообщил всему миру и своим согражданам, что золотой запас в стране на начало перестройки был равен 2300 тоннам золота. Я только что написал об истинных, а не мифических запасах золота в слитках. Специально подчеркиваю эту последнюю деталь, так как ни ювелирные изделия, ни музейные ценности, ни антиквариат в запасе не числятся. Из закрытой информации я знал, что действительно запас в объеме 2300 тонн в стране был только во времена Сталина. Но больше такой цифры в стране никогда не было. Знаю также, что Никита Сергеевич Хрущев в начале 60-х только в один неурожайный год продал 650 тонн золота. Не знаю кто как, но я помню голод 46-47 годов. В то время я учился в техникуме. Половина ребят в нашей группе пухли от голода. Через много лет я узнал, что и тогда ни одного килограмма золота Сталиным не было продано, и ни одной тонны зерна не куплено. Более того, государственный резерв зерна был выше, чем я получил по наследству от своего предшественника через 40 лет. Мои публикации поубавили золотые страсти. Но чуть позже, как по команде, в газетах и на телевидении всплыл новый вопрос. На этот раз о платине. Очевидно, придется довести до сведения читателей некоторые данные. Наша страна является одной из ведущих по производству этого драгоценного металла. Здесь цифры и производство, и потребление совершенно несопоставимы с золотом. Да и область применения, в том числе и в ювелирной промышленности, значительно уже. Порядок расхода платины точно такой же, как и золото. В 1986 году ее годовое производство составило примерно 60 тонн. Внутреннее потребление 50 тонн и экспорт 10 тонн. Запас был в то время 40 тонн. К концу 90-го года цифры были соответственно 70, 50, 13 и запас 60 тонн. Как видно из этой статистики, запас вырос на 1/3 и был выше годового потребления этого металла. Наконец, об алмазах. Крупнейший немецкий философ и ученый средневековья Альберт Великий писал: «Если хочешь победить своих врагов, возьми камень, называемый алмазом». Такими словами выражалась ценность и значимость этого вечного камня. Советский Союз в послевоенные годы создал мощную индустрию, которая давала четверть мировой добычи алмазов. Почти вся, 98% их добыча, сосредоточена в Якутии. Такой объем добычи позволил нашей стране стать одним из крупнейших поставщиков алмазного сырья в мире. По некоторым данным, СССР обеспечивал от четверти до трети мирового экспорта ювелирных алмазов и около 10% бриллиантов. Например, только в 1991 году было продано примерно 10 миллионов карат алмазов и 500 тысяч карат бриллиантов. Действовавшая система обеспечивала в то время плановое распределение ежегодной добычи. Удовлетворение внутренней потребности, ювелирная промышленность и технические алмазы, экспорт, пополнение резервов государственного хранилища. Внутренние потребности страны обеспечивались в полной мере, а резервы достигали объема нескольких годовых добыч. Что же касается продажи алмазов за рубеж, то мы, подобно многим в мире, экспортируем их через корпорацию De Beers.